Нельзя просто блокировать последние воспоминания. Нет, мой мальчик. У нее нет никаких последних воспоминаний. Там теперь полный хаос. Боль, отчаяние, страх. Ты не сможешь поставить блок, потому что в таком случае мы возвращаемся к тому, с чего я начал. Придется ставить его на все. Абсолютно на все. Сносить ей память полностью. Ты ведь говорил, что чистка сознания — это почти как убийство. Нельзя так делать. Нельзя, потому что никто точно не знает, каким последствиям это приведет. Она может оправиться и начать сначала, может спрыгнуть с ближайшей скалы, может озлобиться. Чистку сознания раньше применяли к некоторым политическим преступникам, когда они могли избавиться от человека из-за его статуса, а избавиться было нужно. Прекрасный результат в итоге. Вроде и человек есть, но о своих интригах он не помнит ничего. Эдакий пустой сосуд. И что в конце концов в него нальется, никто не знает наперед. Форс вновь нервно затянулся. Значит, это единственный выход? Чистка? Ты меня плохо слушал? Рявкнул маг, отбрасывая наконец в сторону вонючую самокрутку. Я сказал, что не знаю, как быть. Чистку делать нельзя. Да я бы и не рискнул. Одно дело — здоровый человек, и совсем другое — сумасшедший. Но и оставлять Френ вот так. Стояла уже глубокая ночь, и Дэйн даже не заметил, как она наступила. Так был сосредоточен на мыслях о девушке. Он в отчаянии запустил руку в волосы и подергал их, словно надеялся, что резкая боль поможет что-то понять. «Это я виноват», — прошептал юноша, опуская голову на колени. «Почему?» — удивился Форс. И оборотень начал рассказывать про стычку с Гольцем, про грубость, про собственную самоуверенность. Как он мог не подумать о том, что опасность может грозить Френ? Как? Дэйн закончил рассказ на том, как воздействовал на насильников магии разума, и замолк, ожидая, что наставник сейчас скажет: «Ты и вправду дурак, мальчик мой, именно из-за тебя все и случилось». Но Форс сказал иное. «Как думаешь, почему ты родился горбуном, Дэйн?» От неожиданности юноша поднял голову с колена и недоуменно покосился на наставника. Но тем не менее ответил. «Из-за своей магии. Способность оборотней к перекидыванию вступает в конфликт с другой магией, поэтому все подобные волчата рождаются не такими, как остальные. Их поэтому не любят и пытаются всячески уничтожить», — кивнул Форс. «Ну да». Дэйн нахмурился, не понимая, к чему клонит учитель. «А теперь подумай хорошенько, мальчик мой. Столетиями оборотни уничтожали рожденных в стае магов, причем зачастую маги эти были довольно-таки сильными. В том числе там и маги разума были. И как ты считаешь, что может получиться, если постоянно обижать магов? Ну так, чисто теоретически». «В каком смысле что может получиться? Ничего хорошего, это очевидно». И тут Дейнара осенило. «Проклятье!» Форс усмехнулся. «Именно. Молодец. Иначе и не могло быть. Конечно, молодые оборотни-маги были необученными, но тем не менее. Многие из них, умирая, так страдали, что образовывался сгусток негативной энергии». «Но для проклятия этого мало», — возразил Дейнар, на минуту даже отвлекшись от Френ. «Необходимо словесное подтверждение, кого именно проклинают, в чем состоит проклятие, и обязательно, как его снять». «Верно. Это если проклинает человек. Или не человек, но маг. А если проклинает лес?» Наверное, даже ударившая рядом с ухом Дэйна молния не смогла бы поразить его больше, чем слова Форса. «Как это? Лес? Разве такое возможно?» «А почему нет?» Наставник криво улыбнулся. «Лес-то волшебный. Он копил эту энергию, которую выпускали умирающие юные маги-оборотни, а потом взял и проклял». «Кого?» «Оборотней. И себя заодно, понимаешь, Дейнар? То, что в стае начали рождаться волчата-маги, это была, если так можно выразиться, заслуга Арантара. Волшебный лес любил ваш народ и решил поделиться частичкой собственной магии. И начал наделять ею рожденных детей. Возможно, если бы таких волчат было много, оборотни бы смирились, но... Не мог Арантар сразу выплескивать столько магии. Раз в 10-20 лет только. А оборотни превратили благословенных лесом детей в проклятых. Забивали их камнями, травили оксалами. Оксалами? Да. Когда-то оксалы тоже жили в Арантаре. И не просто жили. Эти ваши собаки, хати, просто воспоминания о том, чем когда-то были для оборотней оксалы. Они особенные животные, маловосприимчивые к магии, с иммунитетом к магии, разума. У каждого оборотня когда-то был оксал. Верный друг, помощник и компаньон. Дайнар непроизвольно покосился на лежащую неподалеку чару. Ее темные глаза блестели пониманием, словно она прекрасно знала эту старую, как мир, историю. Оксалов не выводили и не дарили, как вы теперь делаете с хати. Оборотни сами находили своих друзей, примерно как ты когда-то нашел чару. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Почему же в таком случае оксалы больше не живут в Арантаре, а только бегают туда осенью? «Проклятие?» — предположил Дайнар, и Форс кивнул. «Да, но оно принадлежит не совсем Арантару. Однажды в западном лесу твои сородичи затравили оксалами одну девочку. Страшная смерть, правда? И эта девочка перед смертью сформулировала конкретные условия для проклятия. Хочу, чтобы перестали вы быть друзьями и стали врагами. Хочу, чтобы не было у вас больше дома, и слонялись вы по пустыне непрекаянные и непрощенные. И только раз в год прибегали сюда, в этот лес, но не для мира, а для войны». Так и вышло. «Верно. А только бедняжка забыла про условия снятия проклятия, и потому его добавил Арантар, когда вплетал это ее проклятие в свое». Мысли у Дайнара разлетались, как испуганные селицы. Он никак не мог понять, что спросить в первую очередь, а самое главное, какое отношение к этому имеет Френ? «Френ — никакого. А вот трое ее обидчиков имеют. Как ты думаешь, что ты с ними сделал, Дейн?» Проклял?» «Нет, магия разума тем и отличается, что можно заблокировать нужную область в голове, и все прекрасно работает безо всяких условий снятия. Но в то же время это условие можно и поставить. Подумай, Дейн, хочешь ли ты ставить такое условие?» «А что, надо?» «Я не знаю, тебе решать. Просто однажды, возможно, придет день, когда ты захочешь освободить Гольца и остальных от наказания, но не сможешь этого сделать, потому что к тому времени твой блок станет не просто крепким, он врастет в их головы навсегда. Любой преступник имеет право на искупление и прощение, Дейн. Подумай об этом». Форс хотел, чтобы Горбун подумал о Гольце и его друзьях. Но только ли? Вместо этого юноша вдруг вспомнил об оборотнях Арантара. Любой преступник имеет право на искупление и прощение. Разве? Хорошо. Тогда пусть будет так. Блок спадет, как только Гольц, Винс и Шорн пожалеют о содеянном до глубины души. А еще полюбят по-настоящему. Слова полетели ввысь в небо и растворились в нем, впитались в таинственную черноту, хранившую в себе память о том, что случалось во все времена. «Форс?» «Да?» «А какое условие, было у Арантара?» Мак улыбнулся легко и грустно. «А ты не догадываешься?» Это был не риторический вопрос. Наставник действительно ждал ответа и надеялся, что Дайнар поймет сам без подсказки. Прохладный ночной ветер пощекотал ресницы. Он дул оттуда, с востока, где остался волшебный лес, в котором вырос Дайнар. Там остались родители, отрекшиеся от сына. Там осталась Лирин, все детство мечтавший убить брата. Там остались звери и птицы, когда-то спасшие ему жизнь. Какое условие было у Арантара? Волшебный лес, разозленный, разочарованный собственными детьми. Он подарил им магию. Они отвергли ее, они стали убивать сыновей и дочерей, братьев и сестер. Кому-то из оборотней везло. Они убегали сюда, в Нерейск, но таких было меньшинство. Дайнар вздохнул. В воздухе пахло песком, распустившимися ночными цветами и немного лекарствами. Наверное, от форса. Даже запах здесь был совсем другой, но это и к лучшему. Он не хотел вспоминать. Воспоминания о собственном детстве и юности были слишком мучительными, горькими, даже грудь сдавливала. Воспоминания. Ответ на вопрос Форса пришел неожиданно и как-то очень легко, будто кто-то на ухо шепнул. Прощение. Яркая арана над их головами взволнованно замерцала, но никто этого не заметил. Условие Арантара — прощение. Прощение того, кого оборотни ненавидели и едва не убили, в кого швыряли камни, гоняли по деревне, как бешеную собаку, над кем смеялись и кого презирали. Оба, и Форс, и Дейнар, понимали, о ком он говорил. Очень хорошо понимали. «Ты надеешься, что это возможно?» Юноша усмехнулся, покачав головой, и, обернувшись к наставнику, увидел, что тот улыбается. «Я не надеюсь, Дейн. Я верю». В тот момент в сердце Дейнара не было ни капли веры, только боль, горечь и обида. Он не хотел даже вспоминать прошлое, не говоря уже о каком-то прощении. И думал, что сколько бы ни прошло времени, ситуация не изменится. Некоторые вещи возможно только забыть, но простить никогда. «Могу я пойти к Френ?» «Да, конечно. Только недолго. Тебе тоже надо сегодня поспать». «Не думаю, что получится». Она лежала на спине, милая, маленькая, трогательная и беззащитная. На теле больше не было синяков и кровоподтеков, и только спутанные, немного грязные волосы, о которых Форс явно просто забыл, напоминали о том, что случилось несколько часов назад. И если бы не эти волосы, то Дейнар вполне мог бы подумать, что Френ просто спит. Только присмотревшись, он заметил странную неподвижность в лице девушки. Она казалась высеченной из камня статуей. «Прости», — прошептал Дейн, садясь рядом с Френ на кровати. «Если бы не моя глупость. Прости, Френ». Оборотень нерешительно дотронулся кончиками пальцев до руки девушки, чувствуя всепоглощающее бессилие. Мастер Гордур предупреждал, что когда-нибудь настанет день, когда Дейн не сможет ничего сделать даже вопреки знаниям и умениям. Вот только он не думал, что этот день настанет так скоро. И помочь он не в силах именно Френ. А ведь во всем Нерейске не найдешь более наивного и трогательного существа, чем блаженная дочь рыбака. «Сошла с ума», — думал Дейн, легко поглаживая пальцами тонкую кожу на запястье девушки. «Какой ты станешь, когда проснешься? Вспомнишь ли меня? И что, если все-таки сделать то, о чем говорил Форс, и рискнуть, стерев тебе память?» Оборотень вздохнул и покачал головой. Нет, он не мог так поступить с Френ. Все равно, что убить. «Как бы я хотел разделить с тобой всю эту боль, девочка моя», — прошептал Дейн, чуть сжимая холодные пальцы Френ. «Забрать часть ее себе, чтобы тебе было легче, чтобы ты могла пережить и забыть». Он запнулся, чувствуя, как забилось сердце. «Забрать боль. Поделить на части. Почему бы не попробовать? Форс никогда не учил ничему такому, а ведь это не значит, что подобное невозможно. Просто очередной эксперимент». «Я попробую», — прошептал Дейн, положив руку на лоб Френа, зажмурившись. «Нам с тобой все равно нечего терять. Я должен попытаться». И оборотень, вздохнув, отпустил свой разум, свою своеобразную магию, которая с рождения наполняла каждую его клеточку. Только тогда он не знал об этом. Дейнар растворился в окружающем пространстве, а потом будто собрался вновь, устремляясь туда, где теплились чужие воспоминания. Он коснулся ее сознания осторожно, боясь разрушить то, что было так хрупко, но так бесконечно дорого. Его разум словно стал руками, которые мягко и бережно обняли Френ, погладили по голове и волосам, а потом... А потом Дейнар медленно начал погружение. Медленно, потихоньку. Сначала один палец, затем другой. Первая рука, вторая. И тут его будто ударили тупым ножом в грудь, вызвав приступ обжигающей боли. Но обжигала она холодом. Лед, и тот теплее. Чужой разум не похож на книгу, которую можно прочитать. Дейнар знал это очень хорошо, однако он знал также и то, что сознание другого существа всегда структурировано и логично. Далекое прошлое, давно забытое, скрытое под несколькими слоями паутины, дорогие сердцу воспоминания, ушедшие чувства, навсегда сохраненные знания, мысли о будущем. Все это имело строгий порядок и никогда не перемешивалось. Как страницы в гигантской книге, только намного-намного сложнее. Прошлое, настоящее, будущее. В сознании Френ все смешалось, превратилось в один единственный комок, который кружился подобно вихрю, затягивая Дейнара все глубже и глубже. Мысли, мечты, надежды, воспоминания. Ничего больше не было, кроме сгустка боли и отчаяния, захватившего каждый уголок разума девушки. Он уничтожал ее. Нет, он уже почти ее уничтожил. Дейну не было страшно, когда он нырял в сгусток сознания Френ, словно в озеро, холодное, заросшее тиной, воняющее тухлой кровью и гнилыми фруктами. Погрузившись туда полностью, он сосредоточился только на одном — найти ниточку. Любой клубок можно распутать, если найти край нитки. Он почти задохнулся от жуткого запаха и чуть не сошел с ума из-за мелькающих перед глазами разноцветных картинок прошлого Френ, когда вдруг заметил то, что так отчаянно искал. И, подпрыгнув, ухватился за тонкую ниточку воспоминаний, в ту же секунду понимая, как был прав Форс. Клубок действительно был единым. Нельзя ничего удалить или отрезать, только выдрать с корнем, уничтожить полностью. Но Дейн не собирался делать ничего подобного. Вместо этого он, дернув за ниточку, изо всех сил обмотал ее вокруг своей шеи и тут же, захрипев, согнулся пополам. Боль, отчаяние, страх, смеющиеся лица, издевательские усмешки, жестокие пальцы, губы и... близость, будто разрывающая пополам внутренности, и кажется, что это никогда не закончится, никогда. Стоит погрузиться в спасительную темноту, как оттуда выдирают с веселым, злым хохотом, обжигают ударами щеки и все тело, и вновь насилуют. Мерзкий вкус во рту, и все уже безразлично, все, кроме одного. За что? Задохнувшись, он плакал, даже не зная, что это возможно. Плакать, находясь в чужом сознании. Сжимая изо всех сил ту самую ниточку, петлей обернувшуюся вокруг его шеи, стараясь не потерять связь с воспоминанием, с которого все началось, впитывая в себя мысли, чувства и боль Френ каплю за каплей. Любое событие со временем становится нечетким, будто выцветает, как картина, долго простоявшая на свету. Любая боль становится меньше, если ею поделиться с кем-то еще. И Дейнар старался забрать себе как можно больше, потому что знал, тому, с кем этого не случалось, всегда проще пережить. Это не его тело, несколько часов насиловали, не его, хотя теперь казалось иначе. Теперь твоя боль, моя боль, Френ. Ты разделишь ее со мной, и она перестанет быть такой мучительной, — шептал он. Теперь твои воспоминания, мои воспоминания. Я буду помнить все вместе с тобой, и забывать мы тоже будем вместе. Кольцо, сдавившее Дейнару грудь, слабело и отступало. Он улыбнулся, призывая на помощь собственные воспоминания. Дождь, барабанящий по крыше, полумрак, робкую улыбку Френ, осторожные прикосновения и ощущение прозрачного невесомого счастья. Счастье. Да, так это называется. Слепящий свет вырвался наружу, захватил в плен сгусток сознания Френ, распутывая его, укутывая теплом те части, где было особенно холодно и пахло гнилью. И только один конец нитки продолжал обматываться вокруг шеи Дейнара, связывая его разум с ее навсегда. Глава 21. Снежная пустыня. Около 80 лет назад. Дейнар. Дейн. Он медленно открыл глаза. «Дейн», — еще раз прошептала Френ, дрожащим от сдерживаемых слез голосом. Оборотень улыбнулся и сжал руку девушки. Очнулась. Остальное неважно. Переживем. Главное, очнулась. «Тише, тише. Поплачь». Ее не пришлось долго уговаривать. Френ, всхлипнув, подалась вперед и уткнулась носом в рубашку Дейна, чтобы секундой позже громко и отчаянно зареветь. «Мне было так больно». «Я знаю». «Я думал, это никогда не кончится». «Знаю». «Так грязно, противно, Дэйн». «Уже все позади». Она на секунду оторвалась от его груди, чтобы заглянуть в глаза, и, шмыгнув носом, тихо спросила. «Ты не оставишь меня? Пожалуйста, скажи, что не оставишь». Он рассмеялся, чувствуя себя так, словно заново родился. «Конечно, не оставлю, Френ. Обещаю». «Но я ведь теперь такая». «Какая?» «Грязная».